Опускаю в целях краткости, ведь скоро обед, в животе уже урчит, а мы еще только в самом начале. Потому и описание убийств людей, о которых мы ничего толком не знаем, не вызывает ни особого горя, ни гнева, ни жгучего протеста. Все мы, выпучив глазки, ляжем на салазки. Опускаю, повторяю.